первого департамента статского советника Рязанова. «Превосходно!» — сразу согласился Александр. «Пошлите за ним. Немедленно подготовьте указ. Я отменяю изображение Мальтийского креста на российском государственном гербе». Через полчаса Николай Петрович Рязанов вместе с правителем канцелярии Безаком вошли в большую приемную. Рязанов заметил у камина графа Николая Зубова и князя Яшвиля. Их окружали офицеры в мундирах гвардейских полков. Слышался громкий разговор и смех. Некоторые были очень навеселе. Офицеры насмешливо разглядывали красный мальтийский мундир Безака. В кабинете Александр Павлович, бледный, с красными на лице пятнами, с опухшими от слез глазами, прохаживался взад-вперед от письменного стола к двери. «Я поручил должность генерал-прокурора Рязанову», — посмотрев на вошедших, сказал он. «Так ли я сделал, Павел Христианфович?» «Я очень уважаю Рязанова, обер-прокурора первого департамента, но старший по чину Оленин, обер-прокурор третьего департамента», — сказал Безак. Император посмотрел на Рязанова. «Коллежский советник Безак прав, Ваше Величество. Так сообщите Оленину, чтобы он принял должность. Пошлите скорее за списком сенаторов». Безак считался знатоком законов и традиций, и с ним мало кто отваживался спорить. Александру слава Павла Христианфовича, как разумного и знающего человека, была известна. О его педантичности при дворе ходили анекдоты. «Пошлите за списком сенаторов», — еще раз сказал Александр. Кланяясь, Николай Петрович Рязанов и Павел Христианфович Безак вышли из кабинета. Сноска. Записки Николая Ивановича Греча. Русский архив за 1873 год. Конец сноски. Правитель Безак отправился в канцелярию генерал-прокурора Обальянинова, но дом был окружен ротой Семеновского полка, и его не сразу впустили. Залы Зимнего дворца делались все оживленнее. Несмотря на глухую ночь, все новые и новые лица, штатские и военные, прибывали во дворец, чтобы засвидетельствовать свои верноподданнические чувства. Для учинения присяги на верность императору Александру I во дворец прибыли митрополит Амвросий с членами Святейшего Синода и придворное духовенство. Присяга новому императору была назначена на 10 часов утра и должна состояться в Большой дворцовой церкви. Как только весть о смерти императора распространилась среди публики, в городе, словно по мановению волшебной палочки, появились запрещенные прически, исчезали косы, обрезались букли, круглые шляпы и сапоги с отворотами заполнили улицы, дамы оделись в новые костюмы, вместо экипажей, имевших вид старых немецких и французских повозок, появились русские упряжки с кучерами в национальной одежде и с ездовыми, что строго запрещалось Павлом. В это время над телом покойного императора, не покладая рук, трудились опытные мастера. Заговорщики так изуродовали Павла Петровича, что он не мог быть показан никому, даже собственной жене императрицы Марии Федоровне. На следующую ночь тело покойного, загримированное с возможным тщанием, облаченное в гатчинский мундир, высокие сапоги со шпорами, в шляпе, надвинутой на левую сторону лица, чтобы скрыть расшибленный висок, уложили на кровать. Пока гроб стоял в комнате, где было совершено убийство, туда явилась императрица. Только сейчас ей разрешили посмотреть на мужа. Высокая и полная Мария Федоровна, обладавшая необыкновенной телесной крепостью, была похожа на мраморную статую. Как рассказывают очевидцы, императрица, опираясь на руку шталмейстера Муханова, медленно подошла к гробу. Графиня Ливен несла шлейф, за ней шли Александр и Елизавета.